«Насчет даты?» — переспросил Козлов, высоко подняв брови. «Да. Когда вы рассчитываете пожениться?» Козлов посмотрел на Франсуазу. Она трепетала. «Чем раньше, тем лучше, мне кажется», — сказал он. А сам подумал, то, что я делаю, чистое безумие. У него закружилась голова от серьезности выбора, возрождения или самоубийства. Не встряхнет душу. Он нуждался в этом, иначе бы умер от скуки. И она, нежная, сияющая, и этот ее взгляд ягненка. В свои 19, свои 15, свои 8... Сидит перед троими взрослыми, которые обсуждают ее будущее. Требуется время, чтобы все подготовить, напечатать приглашение. Так что, думаю, раньше февраля не стоит планировать, — сказал Филипп. «Февраль — это замечательно», — согласился Александр. Филипп поглубже уселся в кресло и положил ногу на ногу. Но плечи оставались расправленными. Козлов понял, что тот готовится сделать какой-то вираж. «Есть еще один деликатный вопрос, который мне хотелось бы обсудить с вами», — сказал Филипп. «Думаю, вы не будете ничего иметь против, если я со своим нотариусом оформлю контракт о разделе имущества, который защитит как ваши интересы, так и интересы моей дочери. В наше время необходимо, чтобы каждый из супругов располагал полной свободой маневра в том, что касается его личного состояния. Во всяком случае, я так считаю». Он нанизывал готовые штампы, и Козлов одобрял их, отчетливо кивая подбородком. «Еще и нотариус. Это было великолепно». Франсуаза, похоже, терпела страшные муки. Она слишком хорошо знала Козлова, чтобы не догадываться о его мыслях. Непроизвольно она покраснела и пролепетала: «Прошу тебя, папа, ничего не делать с нотариусом. Ни у Александра, ни у меня нет личного состояния, и это принципиальный вопрос», — сухо сказал Филипп. «Ваш отец совершенно прав, превзошел всех Козлов». Он едва сдерживался от смеха. Филипп адресовал ему, как мужчина-мужчине, полный благодарности взгляд. Затем, закрепив этот первый успех, продолжал важным и густым, словно намазанным маслом, голосом. «Франсуаза, конечно, сказала вам, что хотела бы, что, совершенно естественно, сочетаться церковным браком. Она мне пока еще ничего не говорила, но это само собой разумеется», — ответил Козлов с нарастающим восхищением. «После нотариуса – кюре. Эта последовательность неизбежна. Было даже некоторое величие в этом мещанском вздоре». «Полагаю, вы православный?» – спросил Филипп. «Не имеет значения. Я перейду в католичество, если понадобится». «Я не думаю, чтобы это было необходимо», – робко прошептала Франсуаза. «Ты узнаешь у кюре в церкви Сен-Жермен-де-Пре, дорогая», – вмешалась Кароль. «Ну да, мы сходим вместе», — поддержал Козлов. Он ликовал, готовый к любому маскараду. «Подумать только, а еще водятся люди, которым скучно в жизни. Достаточно выбиться из своей колеи, чтобы открыть для себя новый мир. Я у папуасов», — заключил он со злобной радостью. И его любовь к Франсуазе росла, разгоралась, как пламя на ветру. Кароль предложила еще виски. Он даже не заметил, что выпил уже второй стакан. «Если не откажусь от третьего, скажут, что у меня слабость к спиртному». «С удовольствием», — ответил он. Кароль налила виски, добавила содовой воды, подхватила щипчиками кусочки льда. Филипп расслабился, довольный тем, что от начала до конца откровенно и с пользой провел беседу. Он позволил себе тоже налить немного виски, но от воды отказался. Говорить вдруг стало не о чем. Они улыбались друг другу, как покупатель и продавец, заключившие сделку. Одна лишь Франсуаза ощущала себя на небесах. Козлов поднял стакан, глядя на нее. Минуту назад она впервые назвала его по имени.